Мы собирались забросить его на борт буксира, как вдруг нас внезапно понесло под выступающую корму парохода, и плоту угрожала опасность быть прижатым волнами к корме и раздавленным. Позабыв обо всем, мы схватили бамбуковые жерди и весла и старались, пока не поздно, оттолкнуться. Но это нам никак не удавалось. Когда плот находился во впадине между двумя волнами, мы не могли дотянуться до нависшей над нами кормы. А когда плот поднимался на волне, вся корма «Гуардиан Риос» опускалась в воду и расплющила бы нас в лепешку, если бы нас затянуло под нее. Наверху, на палубе буксира, люди метались и кричали. Наконец, винт заработал у самого борта плота, и в последнюю минуту поднятая винтом волна отбросила нас в сторону. Нос плота получил несколько сильных ударов и слегка изменил свою форму, но затем постепенно выровнялся. «Когда дело начинается так отвратительно, оно должно окончиться хорошо», — сказал Герман. «Поскорее бы прекратилась эта канитель, от тряски плот скоро развалится». «Гуардиан Риос» буксировал нас всю ночь. Мы двигались медленно и почти без помех. Яхты давно распрощались с нами. Последние береговые огни исчезли у нас за кормой. Изредка в темноте проплывали огни кораблей, пересекавших наш путь. Мы разбили ночь на вахты, чтобы посматривать за буксирным канатом, и всем удалось неплохо выспаться. На следующее утро, когда стало расцветать, густой туман висел над берегом Перу, между тем, как перед нами на западе было совершенно чистое голубое небо. По океану шли длинные спокойные волны с небольшими гребнями. Наша одежда, бревна и все, за что мы не брались, намокло от росы. Было прохладно, и зеленая вода вокруг нас была удивительно холодной для 12 градусов южной широты. Мы находились в течении Гумбольдта, которое несло холодные массы воды из Антарктики на север вдоль берегов Перу, а затем поворачивало на запад и пересекало океан, идя под самым экватором. Именно в этих водах Писсаро, Сарате и другие древние испанцы впервые встретили большие парусные плоты индейцев-инков, которые уплывали обычно на 50-60 миль от берега для ловли тунцов и золотой макрели в самом течении Гумбольдта. Писсаро Франциско около 1471-1541. Испанский конквистадор, завоевавший государство инков в Перу. Аугустин де Сарате около 1492-1560. Испанский историк, который составил описание завоевания испанцами Перу. Весь день здесь дул ветер с берега, но к вечеру он начинал дуть в обратную сторону и помогал рыбакам вернуться домой, если они этого хотели. Буксир стоял совсем рядом, и мы старательно удерживали плот подальше от его носа, пока спускали на воду маленькую надувную резиновую лодку. Она плавала на волнах, как футбольный мяч, и, танцуя, приблизилась к «Гуардиан Риос». Эрик, Бэнкс и я ухватились за веревочный трап и взобрались на борт. При посредстве Бэнкса в качестве переводчика нам показали на нашей карте точное положение плота. Мы находились за 50 морских миль от берега к северо-западу от Кальяо. Для того, чтобы нас не потопили каботажные суда, мы должны будем в течение первых нескольких ночей зажигать огни. Дальше мы не встретим ни одного судна, так как в этой части Тихого океана не проходит ни одной пароходной линии. Мы торжественно попрощались со всеми, кто был на борту буксира. Каким-то странным взглядом провожали нас, когда мы спускались в нашу лодочку и, качаясь на волнах, поплыли обратно к Кон-Тики. Затем буксирный канат был отдан, и плот оказался предоставлен самому себе. 35 человек на борту «Гуардиан Риос» выстроились вдоль борта и махали нам до тех пор, пока мы не перестали различать их очертания. А 6 человек сидели на ящиках на плоту и провожали буксир взглядом, пока он не скрылся вдали.